Князь явился не скоро. Похоже, что он еще и пообедать успел за то время, пока отсутствовал. «Снимите наручники», — он кивнул в мою сторону. Шкуратов вскинулся было, но под тяжелым взглядом брата императора сдулся и подошел ко мне, шепча себе под нос что-то неразборчивое. Как только мои руки оказались на свободе, я принялся разминать порядком затекшие запястья. Лопнувшие звенья цепей, которых оказалось больше, чем я думал, он не заметил. Халатность, или в данном случае полное осознание того, что я просто не представляю опасности для князя, если меня решили освободить, в этом не мне разбираться. Не то, что я не верил ему, но приглядеться все же к Шкуратову стоило. «Вы можете что-нибудь добавить к тому, что представлено здесь?» Обратился он ко мне. «Только свои догадки, да то, что видел своими глазами. Про острова я могу сообщить больше, но не про все. И так тщательно хранят свои секреты», — отвечая, я не прекращал своих массирующих движений. «Вы один?» Князь снова сел напротив меня, чтобы видеть каждое движение мускулов на моем лице. «Нет, со мной девушки. Одна точно направится со мной, а вот со второй возможны варианты». «Да, не налегке путешествуете, сразу с двумя подругами», — хмыкнул князь, а в его глазах запрыгали чертенята. «У него было время, чтобы прийти в себя, после всех потрясений. Я могу поинтересоваться, кто именно открыл на вас охоту, чтобы это не было сюрпризом ни для меня, ни для моей охраны? Можете считать, что все правящие кланы, кроме Ита». Я не лукавил, я просто не считал нужным озвучивать их всех. Пускай готовится к худшему, если ему это так необходимо. «Хорошо, я вас услышал. Вы сейчас пойдете собираться, потому что через 2 часа я уезжаю. Вещей минимум, и обе девушки, если они изъявят желание попутешествовать. У меня мечи и немного драгоценных камней», — быстро проговорил я, поднимаясь из-за стола, чем спровоцировал шаг в мою сторону парней охраны. «Я это учту», — и князь резко поднялся, показывая, что аудиенция окончена, и что мне стоит шевелить задницей, если я все еще хочу свалить с островов. Глава 15. Князь Петр предупредил перед тем, как я ушел из консульства, что будет ждать на вокзале дирижаблей, возле 5-й причальной мачты. Эта мачта, как и ведущий к ней закрытый причал, относились к имуществу консульства и фактически являлись кусочком Российской империи на японской земле. Моей задачей было прийти к уже готовому к путешествию дирижаблю, и только оказавшись там, я могу впервые за долгое время почувствовать себя в относительной безопасности. По крайней мере, кланы точно не станут атаковать меня там, если, конечно, не захотят развязать полноценную войну между нашими империями. Что касается планов на меня в отношении российской стороны, то тут тоже необходимо держать ухо востро, но по крайней мере открытую неприязнь они до этого не выказывали, если не считать доведенную охрану, но это мелочи. До того момента, как я взойду на борт дирижабля, князь выделять мне охрану и как-то оберегать не собирался. Нет, он мог это сделать, но только в том случае, если я останусь в консульстве и до причала меня довезут на консульской машине. Открыто в разборке японских кланов он вступать не собирался, а охрана разыскиваемого пацана не что иное, как открытая конфронтация. Я это прекрасно понимал. Вот только меня такой расклад не устраивал. Я рассчитывал забрать камни и мечи с собой, чтобы у меня были хоть какие-то резервы, потому что надеяться по постоянную помощь великого князя было по меньшей мере глупо, побольше и даже опасно. Времени у меня было 3 часа. Именно столько князь Петр согласился ждать, прежде чем отдаст приказ сниматься с якоря. До своего временного жилья я добрался без особых осложнений. Когда я уже подходил к дому, то мне показалось, будто за мной кто-то пристально наблюдает. Но, когда я обернулся, почувствовав, как волосы на затылке встают дыбом, ощущение, что мне смотрит в спину, сразу же исчезло. Темная волна, всколыхнувшись было внутри меня, где-то в районе солнечного сплетения, улеглась, но полностью не ушла, готовая в любую секунду захлестнуть меня с головой, приводя тело и все навыки в боевой режим. Бросив быстрый взгляд в стеклянную витрину небольшого магазина, мимо которого в этот момент проходил, я обнаружил, что мои глаза остались светлыми, да и химицу я больше не ощущал. Ну вот и все, моя темная сущность полностью стала частью меня и уже не определялась, как чужеродный элемент, а также полностью контролировалась. До полного слияния меня отделяла привязанность к моей семье, но когда я понял, что никакой привязанности больше нет, то барьер, разделяющий нас на две полноценные личности, исчез, причем произошло это незаметно, словно Химитсу только и ждал этого момента, а может бы и я сам. Я бы назвал своего единения с Химитсу темной волной, или боевой ипостасью, в зависимости от настроения, теперь он ощущался именно так. В дом я вошел не сразу. Чувство опасности никак не хотело меня оставлять, поэтому я дал несколько кругов, пройдя дополнительно пару кварталов, ныряя в совсем уж крохотные подворотни. Вроде бы погони не было, как и соглядатаев, но это ни о чем не говорило. Если кланы вычислили мое местонахождение, то могут поджидать непосредственно возле дома, если не внутри. А ведь могут быть еще охотники за головами, которые срисовали мой портрет в короткой строчке в новостной ленте. Слишком долго я оставался на одном месте, мой просчет, ведь лиса неоднократно намекала на то, что пора бы сменить нору. Решив не забивать себе голову больше, чем уже забил, я перестал кружить вокруг дома, тем более, что драгоценное время уходило стремительно, князь не будет ждать ни на секунду дольше оговоренного. Он и так дал мне фору, учитывая, что вокзал располагался не так далеко от моего убежища, минут 20 ходьбы быстрым шагом. Подойдя к двери квартиры, я прислушался. Было как-то подозрительно тихо, хотя девчонки могли на время смириться с существованием друг друга, видя, что даже во время нашей весьма зажигательной групповушки я не отдавал предпочтения ни одной из них. Надеяться на то, что лиса ушла, я даже не мечтал. Она почему-то с маниакальным упорством находилась рядом со мной, хотя ее ничего к этому не обязывало. «Перед смертью не надышишься», — пробормотал я по-русски, поморщившись, услышав акцент. «Ну ничего, главное, что вообще язык не забыл, а ведь, похоже, все к тому и шло». Внезапно разозлившись, я толкнул дверь и с трудом удержал на языке грязное ругательство, потому что дверь была открыта. Скользнув в коридор, я заглянул в гостиную. Обе мои подружки сидели на стульях с кляпами во ртах, связанными за спинами руками и прекрасными в своей симметричности фингалами. Хорошо, что живы. Додумать я не успел, потому что в этот момент ощутил, как к моему затылку приставили пистолет и сильно толкнули в спину, отчего я практически влетел в комнату. Откуда подошел мой потенциальный убийца, я так и не понял, мы жили на последнем этаже и спрятаться в коридоре не представлялось возможным. Интересно, он может перемещаться в пространстве или имеет способности к полной маскировке, потому что я был абсолютно уверен, что никого поблизости в этот момент не было. Я был полностью сосредоточен и находился на сантиметр от своей боевой ипостаси. В тот момент я слышал все, даже муху, бьющуюся об стекло в соседней комнате, поэтому появление этого индивида, действительно, стало для меня полной неожиданностью. «Спокойно, парень, не дергайся», снова толчок в спину, и тут же на руки набросили веревку. Я ощутил сильное жжение, когда она стянула запястье. Опять эта антимагическая гадость. Вот только, откуда этому дегенерату знать, что Химитсу – это не магия, не дар, это часть меня, это я сам. Грубо схватив за веревку, меня швырнули на стул. Я позволял проделывать с собой такие штуки, потому что мне нужно было понять, сколько тварей пришло по мою душу, что они хотят и как на меня вышли. Последнее было не самым главным, так из разряда профессионального любопытства. Нет, я не боялся, что-то мне подсказывало, что они не представляют для меня реальной угрозы, не так, как тот же Ами, которого, положа руку на сердце, мне удалось победить только из-за элемента неожиданности с моей стороны. Вы кто такие, убогие? Мне удалось разглядеть двоих. Похоже, что их и было двое, больше я не ощущал ничьего присутствия. Хотя я и появление первого не ощутил, поэтому нужно разузнать как можно больше. Они не были японцами. С заросшими щетиной мордами, они очень сильно выделялись среди местных. А еще мне было интересно, почему меня до сих пор не убили. Словно прочитав мои мысли, тот, кто зашел в комнату следом за мной, пряча пистолет за пояс, протянул: «Живой ты стоишь дороже, так что ничего лично, просто бизнес», и он хохотнул. «Но к тебе мы удачно зашли. Мало того, что камешки нашли, так еще и девочки у тебя аппетитные. Когда отдадим тебя Кудзё, мы с ними хорошо поразвлекаемся». Он подошел к Марико и запустил лапу в вырез халата, сжав ее грудь. Девушка забилась в своих путах, а у меня мелькнула мысль, что он все-таки настолько тупой, что не понимает. От неминуемой смерти его спасает только антимагическая веревка, которая удерживает Марико на месте. Или понимает, Ведь именно поэтому они и наложили необычного вида веревки на всех нас. Кто вам меня сдал? Я сделал последнюю попытку выудить хоть немного информации. Марика замычала, видимо, посчитав, что я должен был первым делом вступиться за ее честь. Я же не сводил взгляда со второго, который как-то безразлично смотрел на потехи своего напарника. Ты совсем тупой, весь остров на тебя охотится. Лишь на секунду отвлекся от увлекательного дела второй, уже практически стянув халат с вяло сопротивляющейся девушки. Ну весь так весь. Глядя на этих придурков, я вспомнил, где их видел. Они жили на первом этаже этого же дома и, скорее всего, состояли в какой-то группировке, в которую настучал мой арендодатель. Ну или тупо, увидев мою морду в новостной ленте, решили попытать счастье и по-быстренькому обогатиться. Только вот не сложилось у них в башках информации о том, что меня не просто так ищут практически все правящие кланы Японии. Только непонятно, как он мог подойти ко мне незамеченным. Ну и хрен с ним, некогда разбираться. Мне надоело смотреть, как какой-то урод лапает мою наложницу, и я уже хотел было начать освобождать оплаченную жилплощадь от незваных гостей, как увидел, что второй придурок схватил мой меч и принялся вытаскивать его из ножен. Поднимающаяся темная волна схлынула, уступив место почти детскому любопытству. Что же случится, если он полностью вытянет клинок из ножен? Про мечи Муромасы ходит много слухов и легенд, но что они собой представляют, никто толком не знает. Все сходятся на одном: если их будет хватать кто-то, кроме Аши, владеющего химицу, тем более при живом то хозяине, то этому кретину будет по-настоящему плохо, а вот как плохо. На это я и хочу посмотреть, тем более, что мечи изрядно подзарядились. Сначала ничего не происходило, а главный в этом славном дуэте заметил мой взгляд и проследил за ним, усмехнувшись. Говорят, для каждого япошки мечи, доставшиеся им от дедов, гораздо дороже, чем даже их бабы, явно ерничая проговорил кретин, схватившийся за неизвестный артефакт, даже не удосужившись узнать о нем побольше. Я не ответил, лишь улыбнулся, когда увидел, как по лезвию клинка побежали золотистые искры. «Что ты улыбишься?» Он увидел мою улыбку и шагнул в мою сторону, замахнувшись моим же мечом. Вот это он точно сделал зря. Если бы он не решил прибить меня моим же мечом, так нагло и открыто, то, возможно, отделался бы как подельник Фудзика, тихо и практически безболезненно приняв свою смерть. Искры, сорвавшись с лезвия, роем рассерженных пчел впились кретину в руку. Как же он заорал! Искры проникали сквозь кожу, и он догадался выпустить меч, ухватившись за поврежденную конечность здоровой рукой. Когда последняя искра исчезла из вида, рука словно вспыхнула, сгорая изнутри. Я покосился на второго, который глядел, как его товарищ повалился на пол, скуля от нестерпимой боли. Он даже интерес к Марико потерял, глядя на невиданное прежде зрелище, приоткрыв рот. Мое же любопытство было полностью удовлетворено, и пора уже было разобраться с этими ушлепками, потому что время бежит, и его уже осталось совсем немного, а князь ждать не будет. Теперь я целенаправленно нашел исток темной волны и окунулся в нее, стряхивая с обожженных запястья антимагическую веревку. Кретин с пистолетом заморгал, переводя взгляд со все еще корчившегося на полу приятеля на меня. Сюрприз! Я широко улыбнулся и рванул к нему, уворачиваясь от выпущенной почти в упор пули. Выкинул вперед руку, я почувствовал, как пальцы проникают в податливую плоть. Рывок, и в моей окровавленной руке бьется вырванное сердце. Отшвырнув этот кусок мяса в сторону, я вытащил пистолет из руки трупа и не торопясь подошел к остолопу, схватившему меч. Мечи Муромасы даже самураи боятся в руки брать, дебила ты кусок. Я покачал головой. Как вы проникли мне за спину, вы же даже понятия не имеете, что такое магия и дар. Отвечай, прорычал я, разглядывая переставшую корчиться фигуру. Я наклонился так низко, что в его расширенных от ужаса зрачках увидел отражение своих собственных, заполненных тьмой глаз. Пространственный карман, едва разлепив губы, прошептал он так тихо, что мне пришлось прислушиваться. Ага, тогда у меня вопросы остались только к хозяину этого убого жилья. Жаль, что спросить с него у меня нет времени. Я выпрямился и крутанул в руке пистолет. Помогите, прошептал он. Конечно, а чем вопрос? И я выстрелил ему в голову. Глушитель был хорош, заглушая звуки до негромкого хлопка. После этого бросил пистолет на труп. Вряд ли мне разрешат пронести его на дирижабль, где находится брат императора. Разрешение было дано только на два клинка. Подойдя к девчонкам, я перерезал веревки, стягивающие их руки тем самым мечом, который по сути убил одного из тупорылых охотников за моей головой. После этого направился к шкатулке с камнями. Захлопнув ее, сунул в сумку, туда же полетела моя немногочисленная одежда и мечи. Пока девушки молча одевались, я обшмонал трупы, забирая все, что могло бы представлять ценность. Прежде всего, конечно, деньги. У того, кто был, вроде как за главного, во внутреннем кармане оказался банковский ком с открытым обезличенным счетом. Банк был всемирный, принадлежал он группе хитрых банкиров разных национальностей, которые обосновались на Каймановых островах и организовали мировую прачечную, независимую ни от одной из империй. Их не трогали, потому что само существование нейтрального банка было выгодно абсолютно всем, и они действительно были независимы, одинаково обслуживая и таких вот солдат удачи, и российскую императорскую семью, и любой из японских кланов. Счет был обезличен, но к нему имелся доступ, отпечаток пальца покойного. Не проблема, думаю, владелец будет не против и полностью согласен со всеми изменениями, происходящими с его счетом. Сменив пароль на собственный, я перевел на этот счет все крутившиеся средства уже с именных счетов, получив в итоге довольно приличную сумму. А ведь действительно, долгое время, удача благоволила ему. Это вы действительно удачно зашли. Я сунул ком в карман и обернулся к девушкам, напряженно смотрящим на меня. Я уезжаю, точнее, улетаю в Российскую империю. Может быть, останусь там, а может быть, отправлюсь дальше, еще пока не знаю. А как же мы? Тихо спросила Марика. И я удивился тому факту, что спрашивала она за них обеих. «Вы можете отправляться со мной, а можете остаться здесь. Кудзю, ты не нужна, а про тебя, я обернулся к Лисе, они вообще не знают. Так что, мы едем с тобой», быстро ответила на этот раз Фудзика. «Тогда, пошевеливайтесь, у нас мало времени». И я вышел за дверь, подхватив свою сумку. Они догнали меня еще на лестнице. Я покосился на маленький чемоданчик, куда уместились вещи обеих. Так дело не пойдет, когда прибудем на место, надо бы их приодеть, да вообще привести в порядок, а то растрепанные наложницы, это прежде всего удар по моему имиджу. До вокзала дошли быстро. На этот раз ощущения слежки не было, но вот когда я ступил на причал, уже видя цель перед собой, взвыло чувство опасности, и откуда-то сбоку прилетели несколько сюрикенов. От двух я увернулся, а вот третий вонзился мне в бок, глубоко пропоров мышцы и, кажется, задев печень, практически скрывшись в ране. Отвлекаться даже на рану было глупо, и я побежал, зажимая пропоротый бок ладонью. Девчонки неслись за мной. Время уже практически вышло, потому что у дверей дирижабля началось движение и трап дрогнул. «Быстрее!» – процедил я, на ходу уворачиваясь от еще одного сюрикена и буквально падая в полутемное нутро дирижабля, за секунду до того, как трап начал въезжать в специальные пазы. Девушки тоже успели и теперь сидели на полу рядом со мной, с трудом переводя дыхание. «Я Кудзю Миха, требую выдать мне сбежавшего преступника Ашиёси», раздался снаружи дрожащий от ярости голос Миха. «Хорошо, что я послушался свое внутреннее «я» и сбежал, потому что сомневаюсь, что ученик превзошел бы учителя. Это невозможно», раздался надо мной холодный голос великого князя. Этот человек оказал услугу Российской империи и попросил политическое убежище, которое ему и было предоставлено. А теперь уходите, если не хотите погибнуть, нарушая границы. Ублюдочный это, процедил Миха на прощание. Запомни, это еще не конец. Я найду тебя хоть на краю света. Удачи, прошептал я онемевшими губами. Вы ранены, великий князь скорее утверждал, чем спрашивал. «Вами займется мой лекарь». Я кивнул, чувствуя, как сознание уплывает вместе с кровью, которая толчками выплескивалась из раны на боку. Но, несмотря на ранение, я осознал, что теперь точно нахожусь в относительной безопасности, как и думал ранее, по крайней мере, пока. Глава 16. Дорога до Петербурга заняла 5 дней. Можно было бы и быстрее, если бы великий князь воспользовался порталами, но у него было много дел государственной важности, и он совершенно не собирался тратить время, запланированное на решение возникших в империи проблем на приблудившихся попутчиков, которых он по непонятной самому сентиментальности, а точнее непонятной мне, ибо я прекрасно знал князя и особой сентиментальностью он отнюдь не отличался, принял на борт дипломатического дирижабля, да еще и предоставил им дипломатическое убежище, что означало в перспективе быстрое получение гражданства. Хорошо еще, что дирижабль в этот же день покинул пределы Японской империи, не задерживаясь нигде. Ну, тут понятно, на это было две причины. Первая и самая важная все же со мной была никак не связана. Императору Мэйдзи вообще было не до брата русского коллеги. Он только-только пришел в себя от горя, связанного с потерей сына, так еще намеревался собрать все имеющиеся у него резервы и подтянуть яйца, чтобы каким-то образом поставить на место обнаглевшие кланы, которые решили, что время траура вполне подходящее, чтобы сигунат организовать. Сдается мне, что свалил я из Японии очень вовремя, и дело было не только в том, что за мной охотилась полстраны, а еще и в том, что, похоже, император решил наплевать на вековые традиции, запрещающие ему предпринимать активные действия в течение года, и он всерьез вознамерился настучать кланам по головам. Гражданская война, полномасштабная и не щадящая никого, вот отчего я умудрился так вовремя слинять. Ну и конечно, вторая причина, так или иначе, связана со мной. Пока Мэйдзи только-только поднимает голову, кланы, как бы прискорбно это ни звучало, пользующиеся на данный момент просто огромной властью, вполне могут решиться вступить в конфликт с князем, который позарился на их законную добычу. В прямой военный конфликт они, конечно же, с Российской империей вступать не станут, но и российский император не такой уж дурак, чтобы идти на поводу у кланов, развязывая полномасштабную военную операцию против Японской империи. Хотя, момент сейчас, как нельзя, более удобный. Страна разрознена, и напасть на взорвавшегося соседа, который находится практически в стадии гражданской войны, как нельзя лучше подходит, чтобы приструнить Японскую империю. Так что пока никому не пришло в голову ликвидировать князя на территории соседнего государства для своей выгоды, дирижабль проворно пересек границу государств и теперь неспешно возвращался в Петербург. Все это я узнал, когда лежал в медицинском отсеке огромной летающей машины и слушал, как шепчутся капитан корабля и лечивший меня доктор. Самые лучшие политики у нас, конечно же, те, кто никогда в жизни даже не заглянет в резиденцию власть имущих, но зерно истины все же в каждом разговоре по душам всегда было, правда, выводы, как правило, делаются не всегда верные, но оно мне и не нужно. В данном случае информация была практически достоверная, так или иначе, данные индивиды находились в самом центре события и знали довольно много. Я усиленно притворялся спящим и не понимающим русский язык японцам, и они меня совершенно не опасались, устроившись за тонкой перегородкой, отделяющей мою койку от остального помещения небольшого отсека. С этого времени прошло уже 3 дня, а я все никак не мог восстановиться, даже химицу пасовал. Видимо, все-таки клинки сюрикена были пропитаны каким-то ядом. Но, с другой стороны, хуже мне не становилось, а делать на дирижабле особенно нечего, почему бы и не полечиться основательно, раз такая возможность предоставлена, да и просто выспаться. Я пытался вспомнить, когда я нормально спал до этого, но вспомнить так и не получилось, где-то в прошлой жизни. Лейб-медик императорского клана, точнее один из многочисленной армии врачей, пользующих императорскую семью, за перегородкой загремел склянками, готовя очередную порцию лекарства для своего единственного пациента. Ему, похоже, тоже было интересно, чем же нанесена рана, и почему я все еще жив. «Дима-сан, могу я увидеть моего господина?» Все-таки ее хорошо учили и готовили к тому, чтобы из мужиков веревки вить, причем так, как ей этого хотелось. Только вот почему-то я не был удостоен чести увидеть работу истинной гейши, мне по какой-то причине доставалась лишь Мегера. Карма что ли такая корявая? При этом, я прекрасно понимал, что именно Мегера, да еще и убийца, вот истинное лицо Марика, но мне было охота посмотреть и на то, как она умеет обольщать, все-таки я незаконченный мазохист, как бы ни казалось со стороны. Никак не могу привыкнуть к этой вашей особенности, милая Марика, называть господином мужчину, которому вы просто не можете принадлежать, раздался голос медика. Я прямо представлял, как он разводит руки в сторону, буквально пожирая взглядом красивую девицу, которая довольно часто приходила меня навестить в его отсеке. А вот Лиса, в отличие от нее, не объявлялась. Не удивлюсь, если она решила воспользоваться моментом, чтобы окрутить кого-нибудь из делегаций, знающего японский язык, и построить свое довольно небедное будущее на чужой земле. Я ее не осуждаю, никаких видимых преференций изгой японского клана ей предоставить не может, а она мне, Как ни крути, все же не принадлежит. За ширмой раздался звук брякающих склянок, которые, по всей видимости, медик поставил на стол, чтобы не отвлекали его от общения с прекрасной дамой. Дмитрий Ходов был молод, хорош собой, принадлежал к старинному роду. Его клан стоял очень близко к императорскому дому, и, хоть Ходовы и не имели княжеского достоинства, я точно знаю, что наследник главы клана даже рассматривался на роль Сонькиного мужа. Дмитрий хоть и не являлся наследником, а был его двоюродным братом, мог похвастаться тем, что делал успешную карьеру, в 25 лет уже получив должность лейб-медика, после окончания университета целительства. Возможно, не самый лучший выбор для представителя высшей аристократии, которая традиционно занимала офицерские должности в императорской армии, но что поделать, если ты владеешь лишь магией жизни, да и то на уровне, позволяющем лечить, но не убивать. Те, кто сомневается в том, что магией жизни невозможно убить, глубоко заблуждаются. Можно, еще как, только для этого необходимо много сил, которых у Дмитрия не было. Становиться предметом насмешек в армии он не захотел, и пошел в целители, и у него неплохо получалось. Должность лейб-медика он действительно заслужил, и ее ему не за красивые глазки дали. И вот этот самый лощеный и великолепный Дима внезапно поймал себя на мысли, что ему чрезвычайно нравится Марика, и он совсем не против с ней пошалить. Да вот неувязка, девчонка называла своим господином полудохлого парня, которого великий князь Петр велел ему вылечить. Но Дима не отчаивался, а пытался узнать, какие именно узы нас связывают с красоткой, и нельзя ли эти узы как-то обойти, если не порвать, пытаясь узнать больше у этой хрупкой на вид японки на очень ломаном японском языке. Мог бы перейти на международный, его в школе гейш учит в первую очередь, но откуда ему было знать об этом нюансе? Марика тоже хороша, не давала парню ни единого шанса. Вы ошибаетесь, Дима-сан, я принадлежу Ашиёси. Мой контракт был передан ему представителем клана Кудзё, которому он принадлежал до этого момента. И, пожалуйста, не стоит больше пытаться за мной ухаживать, это крайне неприлично, ведь я не свободна. Если вы не прекратите меня преследовать, я вынуждена буду сообщить об этом Петру сама. Надо же, а мне всегда казалось, что Марика готова на все, лишь бы уколоть меня побольнее, а она, оказывается, так за мою и за свою честь переживает. Видимо, она умеет быть приличной в чужом и незнакомой ей обществе. Господи, Марика, не злитесь, я всего лишь пытаюсь получше узнать ваши традиции. Они так сильно отличаются от наших. Значит, ваш контракт принадлежит этому мальчихаем, Ашиёси, и это означает, что вы его наложница. Да что он девчонку достает, мне аж встать захотелось, чтобы навести уже порядок. Но правый бок вспыхнул огнем, намекая на то, что вставать все же преждевременно. Как же меня уже достала такая беспомощность? Как же понять, могу я влиять на регенерацию, или нет, или она сама решает, когда начинать заживлять раны, небольшую царапину, да без проблем, я же наверняка смогу умереть, порезав пальчик, а вот рану в печени никак нельзя, печень – это святое. Я закрыл глаза, вызывая темную волну и направляя ее к поврежденной печени, которая двинулась к ней неохотно, словно что-то мешало ей подойти к поврежденному органу. Я мысленно надавливал на волну, буквально заставляя ее двигаться дальше, краем сознания продолжая слушать занимательный диалог. «Нет, Дима-сан, я не наложница Йоси-сана, я не видел, но готов был поклясться», что Марика покачала головой и ненадолго замолчала, видимо думала, действительно ли нужны разъяснения от нее или это все-таки причина, по которой Дмитрий хочет продолжить с ней диалог. «Наложница – это официальное положение женщины, чуть ниже, чем жена, но лишь немного. Так, в отсутствие официальной жены, наложница выполняет все обязанности последней, следит за домом, управляет финансами семьи и тому подобное. Но наложницу могут иметь только самураи, а Йоси-сан самураем не является, да даже, если бы являлся, я слишком ничтожная личность, чтобы стать наложницей представителя клана. Конечно, сказки я в детстве читала про то, как гейша или куртизанка становились наложницами и женами, но это всего лишь сказки, которые к действительности, увы, не имеют никакого отношения. Она замолчала, а я сосредоточился на поднявшейся волне, все глубже и глубже погружаясь в нее, чувствуя, что так далеко я пока не заходил. Черная волна внезапно резким толчком достигла печени и как только прикоснулась к поврежденному органу, сразу начала вливаться в нее огромным потоком. Такой боли я не испытывал никогда, но благо она была всего лишь секундной, и я не успел потерять сознание от болевого шока. Внезапно боль прекратилась, в принципе боль, даже тонущая, которая доставала меня последние несколько дней. От неожиданности, я даже не сразу понял, что перед глазами словно всплыла проекция моего тела, в каждую клеточку которого проникали темные ручейки. Но вот одно место на правом боку эти ручейки почему-то обходили стороной. Я пригляделся, и увидел порез как раз там, где находилась печень. Все же первичные ощущения, что поток проник куда нужно, оказались ложными. В печень-то они проникли, а вот дальше по какой-то причине входить не хотели. Но мне настолько удалось разогнать эти потоки, что они умудрились заблокировать все болевые рецепторы. Нет, это конечно хорошо, но лучше от этого мне все равно не станет. Как бы я ни старался, направляя и усиливая потоки, они все также обходили саму рану стороной. Именно сюда вонзилось чертово оружие этого подонка Миха, который весьма умело прикидывался нейтральным к нам, отбросом общества, а сам, оказывается, мало чем отличался от того же Ами, для которого все, кто находился хотя бы на одну ступень ниже, были вовсе не люди, да и вообще не живые существа, так, комки грязи, которые по какой-то непонятной причине оказались у него на дороге. И ладно бы просто переступил, так ведь чаще всего не может удержаться, чтобы не раздавить и не размазать тонким слоем. Злость переросла в ярость, и я внезапно очень четко увидел, как одна из темных ниточек тянется к зияющему участку и пытается проникнуть в него. Выбросив из головы все посторонние мысли, я уже целенаправленно направил темные нити в рану, наблюдая за тем, как они заполняют зияние и словно сшивают края, образуя своеобразный мост, по которому начинает течь все больше темных ручейков, до этого момента обходящих зияние стороной. Рана не исчезла, но на нее будто бы наложили заплатку, под которой сложно стало разглядеть происходящие процессы, настолько плотно она заполнилась моей темной составляющей. И что, мне теперь постоянно разгонять себя до такого состояния, чтобы регенерация работала в полную силу? Как вы себя чувствуете? Я вздрогнул и распахнул глаза, мгновенно убирая из них тьму. Но Марика все равно заметила и вздрогнула, отводя взгляд. Она так и не смогла привыкнуть к этому взгляду, хотя видела эту тьму гораздо чаще, чем кто бы то ни был. Она вызывала у нее трепетный ужас и непонятный мне страх. «Лучше», — коротко ответил я, прислушиваясь к себе и отмечая, что мое лечение не прошло даром, и я действительно чувствую себя гораздо увереннее, чем еще час назад. «Ну, боли, по понятным причинам не было, а ты решила побыть для разнообразия вежливой?» Она снова вскинула на меня глаза, и я усмехнулся. «Ну, раз ты здесь, помоги мне подняться, а то у меня скоро пролежни образуются. Ты уверен, что можешь встать и не изойти кровью?» Я внимательно посмотрел на девушку. «Ну, был разок, на следующий день после ранения, когда я думал, что самое опасное уже позади. Оказалось, что рана начинала кровоточить от малейшего движения, и довольно сильно. Не знаю, сколько я тогда потерял крови, потому что элементарно вырубился. А теперь она была действительно обеспокоена, и это, если честно, ставило меня в тупик. Вот заодно и проверим. К тому же, скоро мы достигнем цели, и все равно нужно начинать расхаживаться. Сомневаюсь, что Петр сама позволит нам оставаться на дирижабле, ожидая, когда же я окончательно поправлюсь, а пользование услугами штатных инвалидных кресел сразу после приземления ставит меня в очень сложное и неловкое положение. Я же как ни крути японец, хоть и не самурай. Я протянул ей руку, и Марика помогла мне подняться на ноги, поддерживая за талию. Шатала меня, конечно, знатно, сказывались дни валяния на кровати. Ноги плохо держали, голова кружилась, и я довольно сильно наваливался на свою Акем. Она мне все-таки приходилась, учитывая, что я услышал перед тем, как занялся, наконец-то, самолечением. «Что вы делаете?» Как только мы выбрались за перегородку, к нам подлетел лекарь. «Вам нельзя вставать. Позвольте мне самому судить о том, что мне можно, а чего нельзя просто категорически. Я не хотел, чтобы мои слова прозвучали настолько резко, но сдерживаться тоже не собирался. Ваша рана, я вообще не понимаю, что с ней и почему она не реагирует на лече». Он замер на полуслове, глядя куда, в ту самую область на моем теле, где еще недавно зияло ранение. «Как вы это сделали?» — ошарашенно прошептал он, забыв о Марике напрочь. Теперь его волновали непонятные метаморфозы с моей печенью, которые он в силу специфики своего дара вполне мог видеть. Никогда не встречал ничего подобного. «Как дела у вашего пациента, Дмитрий?» Мы все резко развернулись на звук голоса князя, при этом я едва не завалился, сумев потерю равновесия выдать за приветственный поклон. «Это просто поразительно, ваше высочество, но, похоже, за дело взялась его естественная регенерация, и я впервые вижу нечто подобное», тут же принялся объяснять лекарь. «Это хорошо, потому что завтра утром мы прилетим в Петербург», князь на мгновение задумался. «Я связался со своей женой, вкратце обрисовал ей ситуацию. Княгиня хочет, чтобы я привез вас троих в нашу загородную резиденцию, в которой мы в основном проживаем. Она хочет с вами поговорить, Йоси-сан, и я не смог придумать ничего лучшего, чем предложить свой дом вам в качестве временного пристанища, пока вы не определитесь с тем, что же вам все-таки нужно». И князь, не дожидаясь ответа, в котором он не нуждался, вышел из больничного отсека, оставив меня в ступоре, потому что я не планировал встречаться с матерью. Вот и ответ на вопрос о сентиментальности, о которой я думал еще час назад. Мать настояла на том, чтобы увидеть того, кто провел последние минуты жизни ее сына рядом с ним. Почему-то о ней я как-то и не подумал, ведь она вполне могла просчитать, кто я такой и что со мной происходит, а мне не хочется нарушать это все еще хрупкое чувство равновесия, которое я сумел приобрести. Но, с другой стороны, выбора у меня не было, значит, нужно было морально приготовиться к этой встрече. Глава 17. В то время, как дирижабль мягко подошел к причальной башне, принадлежащей правящему клану, я уже вполне мог передвигаться по коридорам самостоятельно. Сомневаюсь, что выдержал бы сейчас серьезный бой, да даже любой бой, но хотя бы перестал использовать Марика в качестве костыля. После того, как в дело моего выздоровления вмешался Химицу, или та тьма, которая была его основой, дела очень быстро пошли на лад. Лекарь только за голову хватался, не понимая, чем обусловлена подобная регенерация. Я его просвещать не собирался, и парень просто извелся весь, пристально меня разглядывая, забыв при этом про Марика напрочь. Какая девушка, когда тут такой феномен разгуливает? Каково же было его разочарование, когда я свинтил в предоставленную мне и девушкам каюту уже на следующий день, после того, как заполнил черной субстанцией свой поврежденный ливер, и он начал просто на глазах заживать. Я напрочь отказался от всевозможных эликсиров, отваров, настоек и любых манипуляций, которые хотел совершить надо мной Дмитрий. Неизвестно, как это сказалось бы на моем выздоровлении, и проверять на прочность черные нити, которые с таким трудом проникли в отравленную рану, мне не хотелось. Тогда обиженный лекарь пошел к князю и попытался вынудить у него разрешение исследовать меня, независимо от того, нахожусь я под его плотным контролем, или же с подругами на кровати валяюсь. Такого разрешения князь дать не мог. Я не был его рабом и не находился у него под властью, да я даже подданным Российской империи не был, поэтому ушел от князя лекарь с пустыми руками и напутствием договориться со мной полюбовно, не прибегая к шантажу. Мне после этого начало казаться, что я нахожусь на борту дирижабля исключительно в качестве пассажира, которого взял с собой князь в благодарность за предоставленную услугу. Но за мной пристально следили и наблюдали люди, которые о медицине знали только понаслышке, но такой пристальный и ненавязчивый на первый взгляд прессинг был объясним. А вот лекарь уже к концу путешествия окончательно меня достал. По-моему, Марика даже обиделась такой резкой сменой объекта обожания, но и мне, и Димочке было на ее обиды глубоко наплевать. Я вообще в последние дни ни о чем другом думать не мог, только о встрече с матерью и заметно мандражировал. Вот он парадокс, князя я уже с отцом практически не ассоциировал, а мать пока в сознании оставалась матерью. Этот диссонанс еще больше меня приводил в состояние, сходное к панике, которую я уже давно внутренне не ощущал. Все наши немногочисленные манатки были уже собраны, и сумка, набитая в основном сапфирами, стояла посреди каюты, а я как раз разглядывал свой счет, который создал, переведя туда все деньги своих несостоявшихся убийц, когда дверь каюты открылась, и в проеме появился Андрей Буйков, личный секретарь, точнее даже можно сказать, адъютант князя. «Мы прибыли, я вижу, что вы уже собрались», он кивнул на сумку, а я в это время выключил маленький банковский ком, который красовался у меня на запястье. «Великий князь Петр поручил мне отвезти вас в заведение, занимающаяся пошивом одежды для правящего дома. Он хочет, чтобы вы предстали перед княгиней в достойном виде. Если вам, конечно, позволяют традиции носить одежду, отличную от национальной японской. От его речи у меня чуть челюсти не свело, но я нашел в себе силы вежливо поклониться и ответить. Мне традиции вполне позволят прилично одеться, тем более, что я не просто так разорвал связи с родиной, чтобы цепляться за оставленные на островах замшелые законы кланов. Что касается моих спутниц, то, думаю, здесь никаких проблем тоже не будет, добавил я, вспомнив, как Марика щеголяла в лосинах и короткой курточке, когда Кудзё приняли решение обучать всех владеющих даром, включая девушек. Да и Лису я в традиционном кимоно никогда не видел. Князь оплатит все ваши покупки, он велел мне передать, чтобы вы не беспокоились о деньгах, потому что некоторые цены в магазине могут вас шокировать. Я в состоянии оплатить вещи самостоятельно, процедил сквозь зубы я. Вот это было действительно неуважение ко мне, подвергать сомнению мою платежеспособность перед моими девушками. И он это прекрасно знал, учитывая, как сжались его губы при моем ответе. Они мне не доверяли и даже слегка презирали. Ну ничего, мне с ними саке не пить, и водкой не запивать. Очень хорошо, тогда прошу следовать за мной. Андрей был образцом блестящего офицера. Он был идеален от носков сапог, начищенных так, что в них можно было как в зеркало заглянуть, до своих коротких волос, тщательно уложенных на голове, чтобы ни один волос не смог нарушить совершенство стрижки. Я всегда, глядя на него, чувствовал себя не в своей аристократической тарелке. Я не был идеален, и манеры мои не отвечали законам практически правящего дома. И это ощущение, возникающее каждый раз, когда я смотрел на Андрея, всегда меня раздражало. Я прислушался к своему внутреннему голосу и понял, что ничего за это время не изменилось. Далее был проезд на тонированном лимузине к магазину «Ателье», в котором когда-то Николенька небрежно примерял сшитую исключительно для него одежду. Разумеется, никто для нас что-то шить не собирался, но в «Ателье» не зря был магазин, в котором ушлые портные продавали те вещи, которые или не подошли по каким-то, чаще всего надуманным причинам постоянным клиентам, или же просто не понравились. Известные модельеры, может быть, и шили для кого-то из правящего клана одежду, но только не для императорской семьи. Здесь все было настолько индивидуально, насколько это вообще можно было себе представить. Так что отбой от тех, кто желал бы приобрести шмотки, забракованные, к примеру, княжной Софии, было хоть отбавляй. Магазин не бедствовал, это точно. Запасы у хозяев заведения всегда были, потому что случаи были разные. Вдруг великому князю срочно понадобились бы трусы, или там рубашка взамен испорченной, а отправлять кого-то домой, чтобы тот заблудился в княжеской гардеробной в попытке найти эти самые рубашки, было не ко времени. Хозяева магазина вполне могли предложить ту самую рубашку, сшитую на князя, но месяц назад забракованную им. На девушек сразу нашлось по паре тройки полных комплектов одежды, фигурой они практически ничем не отличались от княжны. Когда я говорил, что никаких проблем с переодеванием в традиционную имперскую одежду у них не будет, я ошибался. Если Лиса нормально отнеслась к довольно вычурным платьям, то Марика совершенно не понимала, как следует в них хотя бы передвигаться, а обувь на высоком каблуке вообще чуть не вызвала нервный срыв. Для меня это было удивительно, потому что я не понимал, как обувь гейши может отличаться от обуви княжны и княгини. Подобрав то, что более-менее соответствовало привычкам и удовлетворяло вкусам Марика, меня отправили одеваться самому, а с бывшей гейшей остались Лиса и пара продавщиц из магазина, чтобы дать небольшой мастер-класс и элементарно ту успокоить. Никогда бы не подумал, что у недоубийцы сдадут нервы перед горой шмоток. С подбором одежды для меня вышла небольшая заминка. В императорской семье не было карликов, каким я, наверное, казался тому же князю Петру. Понятное дело, что, увидев меня в одних трусах, хозяин сумел оценить весь трендец ситуации очень быстро. У него просто не было подходящей под мои параметры одежды. Пока он стоял, наморщив лоб и пытаясь хоть что-то сообразить, к нему подскочил помощник и принялся о чем-то шептать, бросая время от времени выразительные взгляды в мою сторону. Наконец, он договорил, а хозяин разгладил лоб и выдохнул с явным облегчением. «Да, ты прав, принеси их». Отдав короткий приказ, он, широко улыбаясь, подошел ко мне. «Нам очень, просто невероятно повезло, что на складе остались комплекты, сшитые для великого князя Николая, в то время, когда ему было 15 лет. Но, мальчишки так быстро растут, он махнул рукой. Пока заказанные вещи находились в работе, княжич вырос, и они ему стали малы. Портной на мгновение задумался, и по его лицу скользнула тень. «Упокой Господь его светлую душу», — наконец прошептал он, — «и покарай тех нелюдей, которые такое с ним сотворили». Я только криво усмехнулся. «Да, теперь мою душу невозможно было назвать светлой даже с большой натяжкой. Так что, князь Николай, похоже, действительно оставил сей бренный мир. Разумеется, эти комплекты давно вышли из моды, но мы сделаем довольно большую скидку на них. Вас это устроит?» Вернулся к теме своего обогащения продавец. «Насколько большую?» Я едва сдержал усмешку. «Ведь эта одежда, пролежавшая на складе несколько лет, могла пойти только во второсортные магазины и никак не продаваться в этом месте. Полгода – максимальный срок, который должны были вылежать вещи, а дальше в утиль. Ну, по крайней мере, так гласила реклама этого самого магазина. 50%, – скривился продавец. 70, и окружение князя не узнает, откуда вы взяли вещи, когда вам был дан четкий приказ одеть меня подобающе. А вы умеете торговаться?» Тот вскинулся, но всем своим видом дал понять, что согласен с поставленными условиями. «Видимо, не очень торговаться-то я и умею, надо было большую скидку просить. Принесенные комплекты прекрасно мне подошли». Я снова криво усмехнулся, разглядывая себя в зеркале. То, что 15-летнему Николаю было мало, прекрасно сидело на 19-летнем Йосе. Я не знал своего биологического возраста, мне о нем рассказала Фудзика. Как оказалось, лиса такие вещи прекрасно чувствовала. Но, с другой стороны, физические параметры моего теперешнего тела походили на те, что были у княжича. Просто Николай, который лучше кушал и целенаправленно занимался с лучшими тренерами, выглядел более массивно, а привычка ходить, сидеть даже на толчке с высоко задранной головой делали его визуально выше. Эта малая одежда вполне могла быть слегка изменена. Стоило лишь немного распустить пару швов и сшить заново, чтобы она села как надо, но не мог же великий князь носить перешитую шматку, не правда ли? И плевать, что о таком нюансе никто никогда не узнал бы. Резко отвернувшись от зеркала, я посмотрел на нашего сопровождающего. Что теперь? А теперь мы поедем в загородную резиденцию князя Петра, где вам предстоит погостить некоторое время, Андрей говорил, как обычно, чрезвычайно вежливо. Но само построение фразы весьма недвусмысленно намекнуло на то, что какое-то время мы побудем пленниками, правда в весьма комфортной тюрьме, пока император и его брат будут решать, что со мной делать дальше. Только сначала вам следует расплатиться, если вы сами взяли на себя финансовую ответственность. Отдав примере наполовину денег с банковского счета, мы вышли из магазина и сели в все тот же лимузин. Всю дорогу, пока нас перевозили в поместье, я молчал и жадно пялился в окно, старательно вспоминая все, мимо чего мы проезжали. Девчонки молчали и выглядели слегка пришибленными, даже всегда позитивная лиса, которая, вопреки моим мыслям, вовсе не искала себе спутника жизни, а просто не показывала носа, потому что, по ее словам, не могла переносить запахов стольких мужчин, которые буквально преследовали ее, стоило покинуть каюту. Теперь же и Фудзика, и Марика помалкивали, даже не пытаясь заговорить. Да что там, после того, как Марика успокоилась, в магазине создалось ощущение, что девушки мало отличаются от манекенов, без возражений надевая все, на что указывал продавец. Но мне сейчас было не до душевных переживаний девушек, я старательно пытался вызвать в себе чувства к этому городу, знакомому мне с детства, который я когда-то хорошо знал и любил. По мере продвижения по улицам меня накрывало ощущение, что и на город мне тоже наплевать. Я изгой, мне нет места ни в Японии, ни в России. Наконец, пришел я к совершенно неутешительному выводу. И этот вывод ставил под большое сомнение мое первоначальное решение остаться здесь жить. Когда мы выехали за город, я закрыл глаза и откинулся на спинку сиденья. Наверное, даже задремал, но сразу же пришел в себя, стоило машине остановиться. Входить в дом, который я до последнего считал родным, в качестве гостя было странно и даже в какой-то мере неуютно. Никто из великокняжеской семьи не удосужился нас поприветствовать. Ну, тоже правильно, кто мы такие, чтобы ради нас напрягаться. Хорошо, что в дом впустили и комнаты выделили в гостевом крыле, а не где-нибудь под забором. Молчаливый дворецкий показал мне мою комнату и пошел дальше по коридору, чтобы разместить девчонок, и это тоже верно, княгиня Ракова не потерпит разврата в своем доме. Пожав плечами, я принялся обустраиваться на новом месте, раскладывая свои немногочисленные вещи в шкафу. Только мечи решительно вытащил из сумки и положил на стол. «Ух ты, они настоящие!» Я резко развернулся. «Что со мной?» Как я не услышал ее приближения. Софья же, стоящая в дверном проеме, с нескрываемым любопытством, смотрела на лежащие на столе мечи. Конечно, я склонил голову в традиционном поклоне. Почему-то думая постоянно о матери, я совсем забыл о сестре, и теперь понятия не имел, как с ней себя вести. Неужели у госпожи промелькнула хоть одна мысль о том, что мечи могут быть не настоящими? «Вы хорошо говорите по-русски», — Сонька улыбнулась и вошла в комнату. Я же растерянно стоял возле шкафа, судорожно соображая, что же делать. В последнее время я не смотрел даже новостных лент и понятия не имел, какого сейчас положение княжны Роковой. «Я стараюсь», — коротко ответив, я сделал шаг к столу и успел перехватить ее руку, прежде чем она прикоснулась к ножнам в экидзасе. «Не стоит этого делать. Это непростые мечи, даже самураи опасаются лишний раз дотрагиваться до них». «Почему?» Сестра стояла совсем близко и внимательно смотрела на меня и не спешила высвобождать руку из моего захвата. «Их ковали специально для одного клана, у которого весьма специфический дар», — проговорил я тихо, чувствуя повисшее в комнате напряжение. «Другим категорически не рекомендуется даже прикасаться к ним». Как интересно, вместо того, чтобы отодвинуться, Софья, словно провоцируя экзотического гостя, качнулась вперед. «Но женщины же владеют мечами, редко и только коротким», — сдавленно проговорил я, чувствуя, насколько это неправильно то, что сейчас происходит. «Она же моя сестра. Ты сам похоронил Николеньку», — язвительно прокомментировал возникшее напряжение Химицу. «А девочка-то очень даже ничего, в самом соку. Хочешь испытать все прелести морального инцеста? Всего лишь морального, потому что физически ты уже точно не Роков». Как только мысли подобного рода промелькнули в голове, я резко отпустил руку Софьи и отшатнулся. Она удивленно приподняла брови, видимо, пытаясь понять, что это со мной такое произошло. «Вы шли сюда с какой-то целью, госпожа, или просто ради удовлетворения любопытства?» Я постарался перевести разговор на более нейтральную тему. «Да, мама велела передать, что через полчаса ужин, и она настаивает на вашем присутствии. Ваши спутницы вполне могут отдохнуть, а вот вам не удастся сослаться на усталость после утомительной дороги». Она вскинула голову и направилась к двери. Я тихонько выдохнул с нескрываемым облегчением. «Да, пользуясь случаем, я прошу обучить меня владению хотя бы коротким японским мечом в то время, пока вы будете здесь гостить, если вас не затруднит». И она, лукаво улыбаясь, вышла, оставив меня в некой прострации. «Да что это с ней? Неужели она серьезно со мной заигрывает?» Потерев лоб, я решил, что буду решать проблемы по мере их поступления. Сейчас же мне необходимо сосредоточиться на ужине с княгиней, и, боюсь, это будет самым тяжелым испытанием из всех, которые я уже пережил. Глава 18. «А что князь Петр к нам не присоединится?» Я нервно огляделся по сторонам. На небольшом столе стояло всего два набора приборов. Когда один из слуг развернул меня в направлении малой столовой, именно тогда что-то меня неприятно кольнуло, потому что княгиня предпочитала почти в любых обстоятельствах принимать пищу как положено. Исключения составляли ситуации, когда намечалось что-то приватное. Похоже, вот прямо сейчас это самое приватное и должно было состояться. Мои спутницы с тоской глядели мне вслед, потому как их направили в главный зал на ужин, где наверняка с них тонкой стружкой снимет кожу и мясо до костей моя сестренка, и теперь, как уже было понятно, что и отец. То, что это великая честь ужинать за одним столом вместе с главой семейства, в доме которого ты гость, им мало поможет, даже морально. Опомнится, Сонька говорила мне, что они у себя в комнате будут ужинать. Теперь понятно, почему все переиграли. Нет, я хотела провести этот ужин с вами тет-а-тет, чтобы вы могли рассказать мне про сына, и князь решил, что в данном случае такое пожелание вполне уместно. Я старался не смотреть на красивую статную женщину, которая стояла у окна, когда я вошел, а теперь обернулась ко мне, отвечая на ходу. Все внутри меня переворачивалось, а Химицу непонимающе решил забиться где-то глубоко внутри меня, чтобы случайно не спровоцировать моральный конфликт. Он не знал, почему это так важно, не смотреть ей в глаза, но тьма внутри меня чувствовала силу княгини и всячески старалась не показываться ей, даже малейшим шевелением, которое она, маг смерти, могла заметить и воспринять не так, как того бы хотелось. Почему-то по словам княжны я понял, что она должна была составить нам компанию, пробормотал я, чувствуя себя полным придурком, который не в силах заставить себя поднять взгляд и посмотреть уже на женщину, остановившуюся перед столом. Вместо этого я разглядывал сервиз и некоторые блюда, уже стоящие на столе. Ну, я вполне могу сослаться на незнание этикета, все-таки я азиат, да имеющий рот только на бумаге, ага, туалетный. От абсурдности этой мысли мне стало смешно, но я сдержался от смешка. Только вот все это никоим образом не помогло мне в качестве успокоения. Только еще больше разворошило мои воспоминания о моей ничтожности в японской иерархии. В японской империи мне нет места, поэтому нужно перестать вести себя подобно кретину и заручиться поддержкой княгини, чтобы хотя бы некоторое время пробыть здесь. Это решение было принято под влиянием момента, спокойно ответила княгиня. Когда стало известно, что ваши спутницы слишком устали и попросили сегодня позволить им поужинать в своих комнатах, я и приняла подобное решение. Просто так получилось, что на сегодняшний ужин приглашен жених моей дочери, еще несколько близких друзей, а подобное скопление народа не способствует тому, что я больше всего хочу выяснить. Отменить же приглашение было категорически невозможно, этот ужин планировался уже давно, а ваш дирижабль пришел на день раньше, вот поэтому мы с вами здесь. Мои спутницы решили отужинать за общим столом. Да уж, а ведь я прекрасно помню, как истерила лиса, которую поставили перед фактом, что ужинать они будут вместе со всеми. Причем сообщила им эта княжна, поэтому отказы не принимались. Интересно, что у девушки творится с головой или в голове? Нет, не о них нужно думать. Вот как? Похвально. Это неплохо, начинать обживаться в новом для них мире как раз с великосветского ужина. Не переживайте за них, у нас не принято есть гостей в качестве заключительного блюда. В ее голосе прозвучала усмешка, которую она никогда не позволяла при посторонних. «Не стоило ради меня жертвовать ужином с друзьями», — тихо сказал я. «А кто вам сказал, что я чем-то жертвую?» В голосе княгини проскользнуло удивление. «Йоси, я не ошибаюсь?» Я покачал головой, показывая, что нет, не ошибается. «Йоси, посмотрите на меня. Мне чрезвычайно тяжело разговаривать с вашей макушкой. К тому же, я никак не могу понять, почему вы за все время ни разу не посмотрели на меня. Не нужно ссылаться на японский этикет, я прекрасно его знаю, и таких правил в нем нет. И что ей ответить? Что я боюсь до зеленых соплей, что даже Химицу пасует перед княгиней, потому что это моя мать. Но стоять, уставившись на стол, это уже просто верх идиотизма, поэтому я, пересилив себя, поднял глаза и сразу же натолкнулся на пристальный, словно прожигающий насквозь, взгляд княгини. Мне тоже очень трудно смотреть в глаза женщине и рассказывать ей о гибели ее сына. Мне удалось мобилизовать силы и выдать эту фразу, не отводя взгляда. «Вы уже рассказывали о его гибели, отцу», — возразила она мне, на что я только покачал головой. «Это не одно и то же. Великий князь Петр, мужчина, он мог принять эти известия более сдержанно. Он и принял их так, как я и рассчитывал. По законам и традициям Японии, я, самурай, княгиня, похоже, выбрала этот вечер, чтобы качественно довести меня до ручки. А самурай не впадет в истерику. Или вы сомневаетесь во мне? Мы не в Японии. Если бы мы были в Японии, этого разговора бы не возникло, потому что никто не стал бы проводить сложный магический ритуал, чтобы воскресить погибшего. Мы, японцы, верим в неизбежность и необратимость. Поэтому мне сложно представить, что вы, вложив столько сил, чтобы сохранить жизнь своему ребенку, спокойно примите известие о его гибели. Вы не можете судить, вы ничего про меня не знаете. Вы правы, я не знаю про вас абсолютно ничего. И я не понимаю, зачем вы вообще хотите остаться со мной наедине. По-моему, весь этот ужин лишен смысла. Мне было невероятно сложно продолжать этот зрительный контакт, но княгиня не давала мне шансов снова опустить взгляд, потому что продолжала, почти не мигая, смотреть на меня так, словно я пришпиленная булавкой бабочка, которая еще трепыхается, вызывая тем самым нешуточный интерес со стороны мага смерти. У этого ужина есть, по крайней мере, один смысл – насыщение. Легкая полуулыбка скользнула по губам княгини, и она села, не дожидаясь помощи. Согласно этикету, мне можно было садиться, чем я воспользовался, чтобы дать отдохнуть гудящим от напряжения ногам. Подали первую перемену блюд. Я практически не видел, что мы ели, и плохо распознавал по вкусу. Как вы поняли, что это был мой сын? Вопрос прозвучал в полнейшей тишине, прерываемой лишь звяканьем вилки о тарелку. Я этого и не понял. Просто парень, чья койка стояла рядом с моей в ночлежке, начал говорить по-русски. Я знаю этот язык, так что он потом сам представился, когда я спросил, где он его выучил. Но у меня в тот момент произошел неконтролируемый выброс, и дальше все было, как в тумане. Единственное, что я точно помню, он очень плохо выглядел, и я даже уже начинаю сомневаться, что Маэда был причиной его ХМ повторной смерти. Вот как, я прищурился. Для женщины, только что услышавшей о кончине сына, и о том, что вся ее работа пошла на смарку, княгиня выглядела как-то странно спокойно. Я уже хотел было добавить что-нибудь душераздирающее, вроде, ну не знаю, изъязвлений, покрывших тело Николеньки, и как он корчился в муках, но не успел, потому что дверь распахнулась, и в столовую вошел человек, которого я никак не рассчитывал встретить в этом доме.